своей безмерности в мире мер, когда, наконец, поймет, что людям этого не надо, что это их ошеломляет, пугает, что люди хотят совсем другого в жизни, и как она пытается предостеречь и уберечь их от безмерности своей. Не удивляйтесь гигантскости моего шага к вам. У меня нет другого. Только не пугайтесь и не подломитесь, и не усомнитесь. Это она пишет Анатолию Штейгеру. А Вере Буниной: не бойтесь моего жара к вам. Переносите его со спокойствием природы, стихов, музыки, знающих род этого жанра и его истоки. И ей же. Знаю еще, что могла бы любить вас в тысячу раз больше, чем люблю, но, слава Богу, я сразу остановилась, первого нет, до первого шагу не отдала себе ходу, не отъехав, решила, приехала. Вы, может быть, мой первый разумный поступок за жизнь. И Татьяне Кваниной. Таня, не бойтесь меня, не думайте, что я умная, не знаю, что еще, и так далее, и так далее, и так далее. Подставьте все свои страхи. И Бахраху. Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку. Не они, не во мне, не размеры, просто безмерность, встающая на их пути. И они, быть может, правы в одном только — в чувстве ужаса, и как эта безмерность и в дружбе, и в любви мешает ей самой, и как она отлично понимает, что сильные потоки сверх рта и мимо рук. Потом была колода колодца, басня та, поток воды холодной, колодезной у рта и мимо. Было мало ей рта, как море мне, и все не попадала вода, как в странном сне, как бы из вскрытой жилы, хлеща на влажный зем, и мимо проходила вода, как жизни сон, и, утеревши щеки колодцу, знаю, друг, что сильные потоки сверх рта и мимо рук идут. И вечная неутоленность жажды. И, в общем-то, всегда несчастна, разочарована, обижена. И как все зная и понимая, она не может совладать с собой, ей некуда деваться от себя самой. Она такая, какую создала ее природа, Господь Бог, и как не пытается она нахлобучить гасильник на свои чувства, они все с той же безудержной страстью вспыхивают каждый раз. Отчего вы в жизни излечились, чему научились, ни от чего, ничему. И вся я к вам этому живой пример. В который раз? И разве я не знаю, что все кончится? И разве я верю, что это во мне к вам когда-нибудь кончится, когда-нибудь меня отпустит, и что я от вас опустею, стану опять пустым, холодным и свободным домом у себя. И снова в который раз она в полете увлечена, и снова письма каждый день через границу, в горы, туда, в Швейцарию, где в туберкулезном санатории некто Анатолий Штейгер, который когда-то, где-то, на каком-то из ее вечеров промелькнул, и которого она не запомнила, не разглядела, но он ее окликнул, прислал письмо. Он болен, у него туберкулез, он очень молод, он моложе Марины Ивановны на 15 лет, и он, конечно же, пишет стихи, и, конечно же, разбитая любовь, и он так несчастен. И Марина Ивановна ринулась его спасать. Наконец-то встретила надобного мне. У кого-то смертная надоба во мне, что для ока радуга, злаку чернозем, человеку надоба человека в нем. И письмо за письмом, из маленького городка в Савойе, где протекает речка, где старинный замок, увитый плющом, где пещера и где она проводит летний месяц с Муром,